В гимназии у меня было непобедимое отвращение к греческому языку, так что меня должны были взять из 4 класса. Долго ходили репетиторы и приготовляли меня в 5 класс, потом я служил по различным ведомствам, проводя большую часть дня совершенно праздно, и мне говорили, что это умственный труд. Моя деятельность в сфере учебной и служебной не требовала ни напряжения ума, ни таланта, ни личных способностей, ни творческого подъема духа. Она была машинной. А такой умственный труд я ставлю ниже физического. Презираю его и не думаю, чтобы он хотя одну минуту мог служить оправданием праздной, беззаботной жизни, так как сам он не что иное, как обман, один из видов той же праздности. По всей вероятности, настоящего умственного труда я не знал никогда. Наступил вечер. Мы жили на Большой Дворянской. Это была главная улица в городе, и на ней по вечерам, за неимением порядочного городского сада, гулял наш Бомонт. Эта прелестная улица отчасти заменяла сад, так как по обе стороны ее росли тополи, которые благоухали, особенно после дождя. И из-за заборов и палисадников нависали акации, высокие кусты сирени, черемуха, яблони. Майские сумерки, нежная молодая зелень с тенями, запах сирени, гуденье жуков, тишина, тепло. Как все это ново и как необыкновенно, хотя весна повторяется каждый год. Я стоял у калитки и смотрел на гуляющих. С большинством из них я рос и когда-то шалил вместе. Теперь же близость моя могла бы смутить их, потому что одет я был бедно, не по моде, и про мои очень узкие брюки и большие неуклюжие сапоги говорили, что это у меня макароны на кораблях. К тому же в городе у меня была дурная репутация от того, что я не имел общественного положения и часто играл в дешевых трактирах на бильярде. И еще от того, быть может, что меня 2 раза без всякого с моей стороны повода водили к жандармскому офицеру. В большом доме напротив, у инженера Должикова, играли на рояле. Начинало темнеть, и на небе замигали звезды. Вот медленно, отвечая на поклоны, прошел отец в старом цилиндре с широкими загнутыми вверх полями под руку с сестрой. «Взгляни», — говорил он сестре, указывая на небо тем самым зонтиком, которым давеча бил меня. «Взгляни на небо! Звезды, даже самые маленькие, все это — миры! Как ничтожен человек в сравнении со Вселенной!» И говорил он это таким тоном, как будто ему было чрезвычайно лестно и приятно, что он так ничтожен. Что это за бездарный человек? К сожалению, он был у нас единственным архитектором, и за последние 15-20 лет на моей памяти в городе не было построено ни одного порядочного дома. Когда ему заказывали план, то он обыкновенно чертил сначала зал и гостиную. Как в былое время институтки могли танцевать только от печки, так и его художественная идея могла исходить и развиваться только от зала и гостиной. К ним он пририсовывал столовую, детскую, кабинет, соединяя комнаты дверями. И потом все они неизбежно оказывались проходными, и в каждой было по 2, даже по 3 лишние двери. Должно быть, идея у него была неясная, крайне спутанная, куцая. Всякий раз, точно чувствуя, что чего-то не хватает, он прибегал к разного рода пристройкам, присаживая их одну к другой. И я, как сейчас, вижу узкие сенцы, узкие коридорчики, кривые лестнички, ведущие в антресоли, где можно стоять только согнувшись, и где вместо пола 3 громадных ступени, вроде банных полок. а кухня непременно под домом, со сводами и с кирпичным полом. У фасада упрямое, черствое выражение, линии сухие, робкие, крыша низкая, приплюснутая, а на толстых, точно сдобных трубах непременно проволочные колпаки с черными визгливыми флюгерами.